Однако белые медведи чуют их даже сквозь метровую толщу снега, а иногда и через полутораметровую. Так что по части обоняния они далеко переплюнули и собак, и волков. Те чуют запахи на глубину не более 50-75 сантиметров. Обнаружив такую тюленью нору, медведь в мгновение ока ее раскапывает и хватает в первую очередь детенышей тюленя. Полярным летом он довольствуется мясом. Зимой же поглощает почти одно только сало, которое срывает в спешке вместе с целыми кусками кожи. Но любимым его блюдом всегда остаются потроха. Животные, приспособленные только к какому-то определенному виду и способу питания, лишь с большим трудом привыкают к другим, новым для них обстоятельствам, к непривычной обстановке. На наш взгляд, они недостаточно интеллигентны. Так белые медведи за последние несколько столетий все еще не уразумели того, что именно человек – их единственный настоящий и опасный враг, и что нужно немедленно убегать, как только завидишь его даже совсем издали. Охота на белого медведя, так как она проводится на сегодняшний день, не только совершенно не опасна, но и не требует никакой особой подготовки охотника, рассказывает опытный полярник Педерсон. Именно поэтому некоторые норвежские экскурсионные бюро стали с недавних пор приглашать иностранных туристов в увеселительные путешествия по Заполярью с непременной охотой на белого медведя, входящие в программу. Один такой новоявленный охотник, Эрнст Людвиг, с тремя другими и командой из пяти человек отправился на яхте на Шпицберген, чтобы развлечься охотой на тюленей и белых медведей. Первого медведя они увидели у земли Франца Иосифа и бросили жребий, кому из охотников он достанется. Медведь не обратил на них ни малейшего внимания, хотя их лодка подъехала к нему на расстояние 100 метров. Следующих медведей им удалось подманить поближе жареным тюленьим жиром, а потом с удобного расстояния застрелить. А те добродушно играли, не ожидая никакого подвоха со стороны этих непонятных двуногих существ. Один профессиональный охотник, перезимовавший севернее Шпицбергена на небольшом островке в 1959 году, рассказывал, что убил 129 белых медведей и снял с них шкуры. Биолог Шайн из Пенсильванского государственного университета на восточном побережье Шпицбергена опробовал способ отлова белых медведей с помощью наркотических зарядов. Вот что он пишет. «Медведь явно издевался над нами. Он отплыл на расстояние 100 метров, где становился практически недосягаемым для нас, вылез на льдину и просто перестал нас замечать. Он принялся преспокойно поглощать остатки валявшегося там тюленьего мяса, а нам не оставалось ничего другого, как фотографировать его. Что касается медведицы, то она не обращала на нас ни малейшего внимания, даже тогда, когда мы начали приближаться к ней по льдине, хотя мы и не делали никаких попыток спрятаться. И только когда наши наркотические заряды задели шерсть на ее спине, она встала и ушла». Очень скоро все же удалось это 3-4-летнее животное весом в 190 килограммов усыпить наркотическим зарядом, связать и затащить в клетку, установленную на палубе судна. Таких медведей затем метят цветными ошейниками и снова отпускают на волю, чтобы получить возможность прослеживать их сезонные миграции. Я невольно задаю себе вопрос, о каком охотничьем азарте может идти речь у того, кто решается убивать таких доверчивых и добродушных животных. Но чаще всего медведи все же предпочитают уклониться от встречи с таким незнакомым и странным явлением, как человек. Заметив его издали, они осторожно удаляются, притом не слишком быстро. Шагает медведь не быстрее человека. Если у вас есть собаки, ему никуда не уйти. Они очень быстро его догонят, начнут бешено облаивать со всех сторон, хватать за задние ноги, пока он, наконец, не остановится и не усядется на снег. Тогда можно подойти к нему на расстоянии 5 метров и со всеми удобствами застрелить.